В глубине здания громыхают выстрелы. Несколько человек засели в комнатах и ведут по мне огонь из карабинов. Пули застревают в моем защитном коконе. Шагаю вперед, и когда оказываюсь достаточно близко, воздействую на организм противников. На расстоянии до 20 шагов даже стены не помеха. В прошлой жизни, конечно, я был способен на большие. Враги не слишком сильные и дохнут один за другим. Когда погибает пятый, в коридор выскакивает еще трое. Один, удерживая на левой руке щит из камня, бьет по мне несколькими каменными стрелами, прикрывая отступление остальных. Нейтрализую его магию, пытаюсь воздействовать на организм. Враг оказывается довольно сильный, у меня не получается его убить сразу. Он удирает, не дав мне достаточно времени. Иду по коридору медленно, внимательно осматривая пространство вокруг. И на первом, и на втором, и на третьем этажах пусто. Похоже, сбежали все, кому посчастливилось выжить. Добираюсь до окон, ведущих на ворота. На улице тоже никого нет, и лишь удаляющийся звук моторов доносится до моих ушей. Не всех я успел убить. Кто-то сбежал. Интересно, много их было, и что они тут забыли? Вначале подумал, что на базу напали жандармы. Они тоже щеголяли в черной форме. Но у этих фасон отличался, а на рукавах красовался шеврон с мордой льва стального окраса, тогда как у жандармов был двуглавый орел с мечом и щитом. Все это походило на банальные разборки между родами. Кто-то, вероятно, пытался насолить воротынским, а мы просто оказались не в то время, не в том месте. В подсумке у заклинателя огня я обнаружил тетрадь, заполненную какими-то числами и пометками. Ее я сразу спрятал под китель, решив на досуге попробовать разобраться во всей этой писанине. Вдруг что-то полезное. Затем я осмотрел третий этаж. Несколько дверей были взломаны, за ними находились кабинеты. Бумаги, вытащенные из шкафов и столов, валялись по всему полу. В коридоре среди обгоревших стен скрючились три обугленных трупа с черными лицами, искаженными гримасой боли. Похоже, здесь поработал огневик. Убранство одного из кабинетов выглядело в целом более роскошным, чем в других. Одни парчевые шторы с подхватами чего стоят. Широкий стол и большое мягкое кресло тоже впечатляли. Но беспорядок здесь оказался такой же, как и везде. Книги и бумаги создавали на полу хаос, сейф был вскрыт, как и деревянный корпус массивного компьютера с выпуклой трубкой. Люди в черной форме что-то здесь искали. Конкуренты, возможно. Хрен поймешь, что у этих аристократов творится. Насколько мне было известно из воспоминаний нового тела, многие дворяне, особенно богатые, жили кланами и время от времени друг с другом враждовали. Так, граф Сергей Миловидовых, который растил Вячеслава, возглавлял собственный клан, и на него работала почти вся родня. Подробностей я не знал, поскольку отчим не посвящал в семейные дела нелюбимого пасынка, но в целом ситуация была понятна. Вячеслав часто видел, как на праздники собирается полон дом родственников, и слышал истории, как когда-то Миловидовы расправились с неким враждебным родом. Случилось это давно, еще в 80-х годах прошлого века. Тогда только что отгремела аристократическая война, и кланы делили влияние. Старики помнили те неспокойные времена, а вот более молодое поколение уже нет. А еще поговаривали, будто граф Миловидов брал огромный процент с тех родственников, которые решили заниматься собственным делом, якобы плата за покровительство рода. Возможно, что-то похожее происходило и здесь, в Москве, но я не хотел в этом участвовать. У местных аристократов свои дела, у меня свои. Заняться, что ли, нечем, кроме как в чужие разборки лезть. Окна кабинета выходили во двор. Я открыл одно из них и крикнул: «Здание зачищено, здесь пусто». «Уверены?» — уточнил Седов, до сих пор сидевший внизу возле стены вместе с учениками, в том числе ранеными, которых уже оттащили в относительно безопасное место. «Уверен». Шестеро убиты, остальные бежали. Через считанные секунды Седов оказался в кабинете. «Дерьмо Нергала», — выругался он, увидев, что тут происходит. «Они все обчистили. Надо срочно доложить Всеволоду Павловичу». Седов взял трубку телефона и опять выругался. «Не работает. Наверное, провода перерезаны. Здесь должен быть или беспроводной, или рация». Он стал быстро открывать и закрывать все ящики, а потом заметил сломанную телефонную трубку с диском, валяющуюся на полу среди бумаг. «Вот же ублюдки. За мной, Ушаков. Нам надо на пункт связи». Мы побежали на второй этаж. Тут было помещение с несколькими массивными радиостанциями и еще каким-то оборудованием. «Кто это такие?» — спросил я. «Зачем они напали?» «Судя по нашивкам, «Стальные львы», — ответил Седов. «Кто-кто? Наемники. Никто не знает, кто владеет этой компанией, но их постоянно используют для решения самых опасных задач. Когда я служил в Америке, там было одно из подразделений «Стальных львов». Ходили легенды об их жестокости. Повстанцы боялись одного их имени». Седов взял микрофон и наушники радиостанции. «Ну хоть здесь все не поломали, ублюдки. Не успели. Это база в Раменском. Нас атаковали неизвестные. Требуется помощь. База в Раменском. Нас атаковали неизвестные». Вскоре ему кто-то ответил. Седов представился и доложил о происшествии в своей обычной армейской манере. «Ну, господин Ушаков, вы отлично себя проявили», — похвалил он меня, закончив разговор. «Будь мы в армии, вам присвоили бы медаль за отвагу. Так зачем наемники сюда пришли, кто их нанял, а вот этого знать не могу. Но Всеволод Павлович разберется. Какие-то разборки между кланами, очень даже может быть. Я в этом не участвую. Моя работа – водить учащихся на нижние слои и преподавать. Остальное не моего ума дело. Я бы тоже не хотел участвовать. Но меня, между прочим, чуть не убили», – проговорил я раздраженно. «Как минимум это заслуживает некой компенсации. Послушайте, господин Ушаков, мне тоже не платят за то, чтобы я дрался со всякими наемниками. Но они не стали бы разбираться, перебили бы всех нас, и дело к стороне. Мы защищали наши жизни и жизни наших учащихся. Этого не потребовалось бы, если б я не согласился работать на Воротынского. Отставить жалобы, господин Ушаков. Что случилось, то случилось. Все вопросы к господину Вятскому или господину Воротынскому. А сейчас мы должны поскорее открыть портал. Второй отряд наверняка уже подошел. Не будем заставлять их ждать». Седов без труда открыл лаз. «Я хотел посмотреть, как это делается, но он велел не подходить. Похоже, был тут некий секрет, который посторонним знать не полагалось. Вторая часть нашего отряда уже ждала в точке перехода и сразу же выбралась в наш мир. Удивлению ребят не было предела, когда они увидели валяющиеся повсюду трупы. Виолетта вопросительно посмотрела на меня, но я не успел ничего сказать. Седов заговорил первым, объяснил, что на базу напали неизвестные, и погнал всех нас в здание, чтобы никто не торчал на улице. Туда же перенесли и раненых, а мне приказал занять позицию у окна на третьем этаже и наблюдать за воротами и дорогой. Люди Воротынского примчались быстрее, чем пожарные на вызов. Не прошло и полчаса, как на территорию ворвались несколько легковых авто, небольшой автобус и фургон скорой помощи. Из машин высыпали люди в темных сюртуках. Они тут же стали фотографировать место происшествия и осматривать убитых. А двое в белых халатах с носилками забежали в здание, чтобы забрать раненых. Я тоже спустился на первый этаж. Среди прибывших оказался и аристократ. Высокий, худощавый, уже не молодой господин с землистым лицом и длинными, закрученными усами с проблесками седины, одетый в роскошный синий сюртук, украшенный серебряными нитями. Дворянин подошел к нам, представился начальником второй канцелярии князя Воротынского. Он носил такую же фамилию, поблагодарил за помощь и велел всем остаться здесь, чтобы нас допросили. Вот только я слишком сильно хотел спать, чтобы кого-то ждать и особенно с кем-то разговаривать. «Ваше сиятельство», — возразил я, — «мы больше суток не спали, 15 часов провели на нижнем слое, еще и драться пришлось, а завтра занятия в школе. Нам всем нужен отдых, поэтому прошу прощения, но сейчас мы не будем отвечать ни на какие вопросы. Вы можете задать их завтра или в любой другой день». Усатый нахмурился, на его лице мелькнуло удивление. «Как вас зовут, молодой человек?» «Вячеслав Ушаков, дворянин». «Послушайте, господин Ушаков, здесь свершилось ужасное злодеяние. Мы хотим понять, что произошло, и вы должны нам помочь. Во-первых, я уже вам помог. Во-вторых, я не отказываюсь ответить на вопросы. Завтра мы будем в школе, там и поговорим. И вообще, вы кто такие? Полиция? Нет. Тогда я не обязан вам подчиняться и торчать здесь только потому, что вам так захотелось. А работу, за которую мне платят Воротынские, я уже выполнил. Господин Ушаков, это все не имеет значения». Раздражение в голосе начальника канцелярии усиливалось. «Вам нужно просто остаться и ответить на несколько вопросов. С удовольствием, ваше сиятельство, но завтра». Тут вмешался Седов и отозвал Усатого поговорить наедине. Они вышли на улицу, а когда вернулись, Воротынский велел нас вести обратно в школу. Походную одежду, снаряжение и добычу мы оставили на базе и, облаченные в привычные ученические мундиры, вернулись в автобус. Седов, правда, не поехал с нами. Я опять уселся позади Виолетты и ее подруги. «Ну и денек, да?» – проговорил я. «Да, все очень странно. Вы видели, что произошло?» Теперь не только Виолетта, но и ее подруга смотрела на меня с любопытством, желая узнать подробности происшествия. «Вам пришлось драться? Кто они такие?» «Да, пришлось. Противник явно не рассчитывал, что придет подкрепление. А кто такие, я не знаю. Может быть, конкуренты. У Воротынских ведь есть враги, я тоже не знаю», – растерянно проговорила Виолетта. «Надеюсь, это не помешает работе. Мы и так больше месяца не ходили на нижние слои. Если из этого дурацкого нападения опять долго не пойдем, это будет совсем нехорошо». Кажется, Виолетту больше заботило не само происшествие, а отсутствие заработка. «Отдохнем», — усмехнулся я. «Да я уже наотдыхалась. Какой смысл торчать просто так в школе весь выходной?» Деловая девушка оказалась. Ну или ей зачем-то очень сильно нужны были деньги. «Так, значит, это вы убили наемников?» — спросил меня рыжий дворянин, сидевший через проход. «Не всех, только самых опасных», — ответил я. «Я видел ваши способности. Вы победили нас в поединке. Это впечатляет. Кстати, меня зовут Антон Арцебушев. Вячеслав», — представился я, пожав протянутую руку. «Очень приятно. В общем, допроса, устроенного мне другими учениками в автобусе, избежать не удалось. Хорошо, хоть доехали быстро. Когда я вернулся в общежитие, все мои соседи находились в комнате, и были они крайне недовольны тем обстоятельством, что учащимся в эту неделю запретили выходить за пределы школы. Ракшасов в округе до сих пор не выловили, и потому ребятам приходилось сидеть безвылазно в общежитии. Естественно, пришлось рассказать о том, куда я ездил. Жеребцов и Вася аж позеленели от зависти, особенно когда я огласил сумму, которую нам обещали заплатить. А вот Аркадий отнесся к этому без энтузиазма. «Что, хочешь и шачить на пестрых за жалкие подачки?» — спросил он своего лопоухого друга. «Просто думал, подзаработать бы немного, было бы хорошо», — стал оправдываться смутившийся Вася. «Это ж какие деньги! Было бы хорошо, ага», — передразнил Аркадий. «Запомни, пестрые только и думают, чтобы на нас оковы надеть, а ты хочешь спину на них гнуть, в рабство к ним пойти, за 50 рублей продаться? Что-то я не подумал». Вася озадаченно почесал затылок. «Вот то-то, а надо думать, а на кого ты хочешь пойти работать?» — поинтересовался я. «Ни на кого», — буркнул Аркадий. «В правительство. Серьезные у тебя амбиции». «Это не амбиции. Просто если у тебя есть власть, ты можешь что-то изменить. А если пахать на чужой карман, толку от этого никакого. И что хочешь изменить?» Меня заинтересовала позиция парня. С одной стороны, довольно взрослые суждения, а с другой, все равно попахивают идеализмом. «А по-твоему, у нас в империи все хорошо?» — укоризненно посмотрел на меня Аркадий. «Без понятия», — пожал я плечами. «Конечно, вам, аристократам, плевать, как народ живет. А как он живет? Да как, хреново. Кстати, Таня о тебе спрашивала», — вклинился в разговор Жеребцов. «Я сказал, что ты ракшасов пошел убивать, Таня? Ах да, точно, я вспомнил ту милую девчонку, с которой гулял в прошлую неделю и целовался в кино. Что спрашивает? Да так, почему не пришел? Мы с Прасковьей сегодня виделись. Она тоже была. Работа, что поделать. Долго разговаривать со сверстниками я не стал и, сославшись на усталость, поспешил лечь спать. В понедельник в первую половину дня меня и всех, кто участвовал в вылазке на нижний слой, освободили от занятий. Приехали два человека, представились дружинниками Воротынских, допрашивали каждого по отдельности в пустой аудитории. Похоже, глава рода не торопился задействовать полицию, сам хотел разобраться в ситуации. А когда допрос закончился и я вернулся в общежитие, пришел сторож и сообщил, что на проходной у главных ворот меня ожидает мой дядя, Валерий Васильевич. Глава 12. Весть о нападении на базу в Раменском настигла Всеволода Павловича Воротынского в театре во время антракта, где он проводил недельный вечер с семьей. Позвонил Николай Дмитриевич, глава второй канцелярии. Тот уже находился на базе и видел все собственными глазами. По словам Николая Дмитриевича, нападение совершили стальные львы, наемническая армия, принадлежавшая неизвестному, вероятно, высокопоставленному лицу. Львы участвовали во всех колониальных войнах и, по странному стечению обстоятельств, не раз помогали гвардии императорского рода и его сторонникам. Хотя, возможно, это были всего лишь слухи, распущенные злыми языками. На следующий день Всеволод Павлович отложил все дела, которые были не такими уж и срочными, и отправился в Раменское, чтобы лично осмотреть место происшествия. Там-то они с главой второй канцелярии встретились. Нападение произошло утром. Злоумышленники нейтрализовали охрану, проникли на территорию базы, обрубив телефонные линии, и уничтожили всех, кто там находился в тот момент, около 20 человек персонала. Такой стремительный успех был связан главным образом с тем, что среди захватчиков имелся псионик, нейтрализовавший заклинателей, и сильный маг земли ранга повелитель стихии. Неизвестные похитили два куба перемещения и тетрадь с координатами точек перехода. Она лежала вместе с прочей документацией в сейфе, который наемники вскрыли. Запоминающий блок вычислителя, где хранилась цифровая копия, они тоже унесли. И пусть у Всеволода Павловича были дубликаты координат, а значительная часть информации из тетради не имела никакой ценности, кража данных все равно могла нанести серьезный ущерб добыче чудо-камней и доставить большие неприятности, чего, видимо, и добивался заказчик. Николай Дмитриевич был более чем на 10 лет моложе Всеволода Павловича, которому в этом году стукнул 71 год, и являлся его троюродным братом. Он очень давно служил начальником второй канцелярии. Должность досталась ему по наследству от отца, а тот получил ее за заслуги своего отца, героически погибшего в 1976 году на аристократической войне. Вторую канцелярию не мог возглавлять кто попало, ведь она являлась крайне важной организацией, координирующей все силовые структуры рода. Что ж это такое началось-то? Всеволод Павлович подошел к окну и оглядел зеленое поле во дворе, где обычно открывали лазы для старателей. «Кто-то под нас копает. Нам бросили вызов, и мы должны на него ответить. Враг открыто напасть не посмел», — возразил Николай Дмитриевич. «Мы не знаем, кто наниматель, и нам никто об этом не скажет. Где стальные львы, там и Оболенские рядом. Как пить дать? Но почему? Что я им сделал? Их не устраивает мой нейтралитет? Хотят себе монополию на чудо-камни? Всякую совесть потеряли, изверги. Вздумали попрать вековые порядки, нашими пращурами установленные? Да кто они такие? Нергал их побери. То, что они, императорский род, не дает им такого права. Мы камни испокон веков добываем. Мы, не какие-нибудь мелкие дворяне, которых можно в баранку гнуть. Безобразие какое. Они однажды доиграются. Пока у нас слишком мало данных, Всеволод Павлович. По большому счету, у нас ничего нет. Я приказал усилить охрану обеих баз и на каждой хранить по одному антипсионическому артефакту. Такого не повторится. А толку? У них половина наших координат. Теперь они будут расхаживать по нашим точкам, собирать чудо-камни, убивать старателей, а мы будем терять деньги и людей. Вот же сукины дети. Придется усиливать охрану, ничего не поделаешь. Так или иначе, мы не сможем обвинить Оболенских ни в чем. Это род нашего императора. Понадобятся крайне веские доказательства. Да хоть самого Нергал. Мне плевать. Мой род уже 70 лет сохраняет нейтралитет. Я ни единым действием не нарушил договор. И каков итог? Неужели этим подонкам все мало? Власти захотели? Говорю же, не факт, что именно они. Кто угодно мог нанять стальных львов. В конце концов, Оболенские добычей чудо-камней не занимаются. Если только Трубецкие. Да они все одним миром мазаны. Я много лет наблюдаю, к чему дело движется. Как Михаил взошел на престол, так началось. Он все больше проклятым абсолютистским идеям поддается, которые родственнички ему нашептывают, желающие всю власть к рукам прибрать. Всеволод Павлович все сильнее распалялся. Его душила злоба. Ничего отрицать нельзя, но все-таки вы сгущаете краски, спокойно ответил Николай Дмитриевич. Абсолютистов не так уж много и не такую уж они великую власть имеют над нашим государем. Большинство родов, как мы, предпочитают нейтралитет, и всех их, значит, будут давить постепенно, как и нас. Всеволод Павлович не застал аристократическую войну, поскольку родился спустя 5 лет после ее завершения, но там погибли его дед и дед Николая Дмитриевича. Она унесла не меньше жизней заклинателей, чем мировая война, закончившаяся уничтожением многих крупных городов по всей Европе и правительства почти всех участвовавших в ней государств, в том числе Российской империи. Собственно, тогда, в 40-х, и начался раскол среди аристократии. На престол взошел князь Оболенский, считавшийся ближайшим родственником погибшего императора, но нашлись несогласные, которые утверждали, что преемником должен стать князь из рода Долгоруковых. Оба рода заняли непримиримые позиции и никак не смогли договориться. И спустя 33 года это вылилось в аристократическую войну. Дед Всеволода Павловича вместе со своим братом дрались на стороне Долгоруковых и оба погибли в одной из кровопролитных битв. И тогда следующий глава рода поклялся, что воротынские больше никогда не ввяжутся в этот конфликт. Многие роды поступили так же, но конфликт на этом не исчерпался, а лишь перешел в другую плоскость. Война завершилась тем, что Долгоруковы заключили с Оболенскими мир. Император Святополк II погиб, а его преемник Константин III простил бунтовщиков, пообещал не преследовать их, а они, не поднимать восстание. И на все время правления Константина в Российской империи установилась тишь и благодать, если не считать трех колониальных войн. Потом на престол взошел его сын Юстин, и он уже начал вводить ограничения, запретил свободную продажу камней и ввел особые налоги на данную деятельность. Теперь сдавать камни следовало в отдел артефакторики. Это вызвало бурю негодования родов, добывающих чудо-камни, что чуть не привело к восстанию. Но потом как-то все улеглось. Просто некоторые дворяне стали торговать самоцветами нелегально. А когда трон занял Михаил IV, он мало того, что ввел специальные разрешения на добычу чудо-камней, так еще и стал ограничивать княжеские дружины в количестве и вооружении. Это тоже много кому не понравилось. Пошли разговоры, что Михаил склоняется к идеям абсолютизма. Но сторонники Долгоруковых хоть и делали вид, что не имеют притязаний к правящему роду, на деле же не забыли о своих амбициях, но теперь они играли более тонко. Один из их сторонников основал партию канонистов, которые в противовес абсолютистам выступают за ограничение императорской власти неким верховным сводом законов, каноном. Все больше и больше аристократов становились последователями данного учения. Оно нашло благодатную почву в среде высшего дворянства. Примерно в то же время некие тайные силы подогревали народные массы, провоцируя бунты и восстания на предприятиях, организуя кружки народников среди мещан и мелкого дворянства. Это было воистину загадочное для многих явление, но Всеволод Павлович прекрасно понимал, кто стоит за подобными идеями и к чему все идет. И вот теперь оболенские решили подгадить одному из немногих родов, который был лояльным нынешнему императору, хоть и оставался формально независимым. И почему? Из-за банальной жадности, захотелось всю добычу чудо-камней под себя подмять. Всеволод Павлович был очень зол. «Вы должны провести расследование самым тщательным образом. Я хочу получить доказательства», – требовал Всеволод Павлович. «Разумеется, расследование уже ведется», – кивнул Николай Дмитриевич. Глава рода вздохнул. Он понимал, что за нападением стоят те, про кого он думает, силы слишком неравны. С императорским родом не получится тягаться в открытую. «Кстати, а что вы говорили про какого-то парня, который якобы перебил всех наемников?» — вспомнил Всеволод Павлович. «Вы про Вячеслава Ушаков? Это учащийся первого курса 15-й школы. Он будто бы умеет управлять архой и довольно сильный сам по себе. Все, кто здесь был вчера, в один голос утверждают, что Ушаков убил повелителя стихии и псионика, а потом обратил в бегство оставшихся наемников. Это странно, но не думаю, что они врут. Мы допросили каждого по отдельности. Получается, парень – настоящий уникум. А еще он очень опасен. Вы же знаете, на что способны такие заклинатели. Да, я слышал. И про этого Ушакова слышал. Чудно все это, хочу сказать. Откуда он такой взялся?» Владислав Павлович вспомнил разговор с директором школы, который сообщил, что туда чудом попал какой-то уникум, обладающий крайне сильным для первокурсника духовным телом и связью с архой. В это было трудно поверить, однако Вячеслав Павлович все равно распорядился отправить парня на добычу камней. А теперь пришло время убедиться в том, что Вятский был прав. Справиться с повелителем стихии – непростая задача, а для первокурсника старшей школы – и вовсе невыполнимая. Вероятно, имела место некая ошибка, из-за которой Ушаков попал в 15-ю школу. По-хорошему его следовало отдать комиссии для определения в более подходящее учебное заведение. Но очень уж хотелось такого заклинателя себе на службу зазвать, особенно в свете последних событий. «Это странная ситуация, согласен», — сказал Николай Дмитриевич. «Вятский сейчас пытается навести об Ушакове справки. Посмотрим, что выяснит. Что планируете с ним делать? А ничего, пусть работает. Надо бы мне с ним как-нибудь потолковать, но это потом. А вообще, нам такие заклинатели нужны. Неплохо тут у вас», — сказал дядя, когда мы прохаживались по аллее. Приятная обстановка. Я окинул взглядом территорию, длинное серое здание и примыкающие к нему два общежития с обеих сторон. Благодаря зеленым насаждениям картина действительно смотрелась не слишком уныло. То ли дело будет зимой. Да, зелень, сквер. Наверное, бывает и хуже. Поддержал я разговор. А жилищные условия как? Да никак, тут общежитие. А мне нужна собственная квартира. Ну тут уж, Вячеслав, ничего не поделать, усмехнулся дядя. Во всех третьеразрядных школах так, да и во второразрядных иногда не лучше, скажу по секрету. Большинство из них относятся к закрытому типу. Значит, мне нужно перевестись в школу открытого типа. А вот это уже к Сергею Васильевичу вопрос, вздохнул дядя. Он так решил. Кстати, я тут слышал, в Выхино выплеск был. Сюда ракшасы не забегали, а как же? Прямо к нам и поперли в первую очередь. Стену сломали в нескольких местах, но жертв, кажется, нет. Атаку мы отбили, а потом жандармы приехали. Не знаю, закрыли они лазы или нет, ничего пока не говорят. Но твари больше не нападают. Дядя покачал головой. Пес знает, что происходит. То там выброс, то здесь. Что-то зачастили они. Дядя не торопился переходить к причине своего визита, и я до сих пор не понимал, зачем он приехал. То ли отчим ему велел присмотреть за мной, то ли по собственной инициативе. Хотя какое лично ему до меня может быть дело, решили меня навестить, задал я наводящий вопрос. Да, к тому же у меня некоторое дело есть. Долго задерживать не буду, а то у тебя уроки. Не стоит опаздывать. Я весь внимание. Мне все не дает покоя вопрос, как твой дед сумел на чудо-камнях разбогатеть. Удачливый он человек был, это понятно. Но ведь тут не только удача нужна. Я тоже слышал, что он на нижние слои ходил. Но почему вас это так заинтересовало? Да видишь ли, Вячеслав, я тоже намерен добычей заняться. Надоело на брата спину гнуть, дело свое хочу. Только вот не все так просто. Чтобы идти за чудо-камнями, нужны куб перехода, координаты точек, где эти камни растут, и куча снаряжения. Со снаряжением разберемся, координаты тоже есть. А вот с кубом проблема. Стоят они очень дорого. А у деда твоего, насколько я знаю, он был. Мне думается, он у твоей матушки до сих пор хранится. Если бы только мы его заполучили, мы могли бы вместе пойти на нижние слои и хорошие деньги поднять. Ты как раз хочешь в другую школу перевестись. А ведь там обучение дорого стоит. И еще аренда квартиры. Не забывай, если собираешься отдельно жить, одному на нижних слоях делать нечего, нужны напарники, а мы оба достаточно сильны, чтобы пойти на первые два слоя, может и еще кого найму, это уже по ходу дела решим, главное, куб, без него никак, ну и координаты, но их я достал, об этом не беспокойся, так у меня нет куба, и мать ничего про него не говорила, а ты спроси, ты же наследник, тебе должно имущество твоего покойного батюшки достаться. Вряд ли она продала столь ценную семейную реликвию. Предложение было заманчивым. С дядей я точно заработаю больше, чем горбатись на Воротынских. Но меня смущало одно. Не задумал ли он какую хитрость? Например, хочет куб выманить у матери. И уж наверняка за ним стоит отчим. Почему бы вам не обратиться с этим вопросом к своему брату? Спросил я. Возможно, ему известно больше. Да видишь ли, дядя опять тяжело вздохнул. Я бы вообще не хотел, чтобы он прознал о моем замысле. Сергей такой человек, что совершенно не терпит конкуренцию, особенно внутри рода. Ему надо, чтобы все работали на него, и никак иначе. А если свое дело откроешь, он такой процент начнет драть, что 10 раз подумаешь, надо ли тебе оно. Не хочу с ним связываться. 20 лет уже в его компании работаю. Хватит. Пора собственное дело начать. Если понадобится, я даже в Москву готов переехать. Здесь возможностей побольше. Прекрасно. Только у меня не так много времени, чтобы заниматься делами на стороне. Я учусь 6 дней, а на 7-й должен вместе со всеми час отстоять в нашем храме. Все это накладывает некоторые ограничения. Знаю, но ты переживай. Если куб достанешь, я тебе буду платить за его аренду. Даже если у тебя самого не получится часто ходить, все равно будешь какие-то деньги получать. А вот это было еще более интересное предложение. Только вот почему дядя решил, что куб все еще у матери. Может, она его уже давно продала. Есть одна загвоздка, Валерий Васильевич, сказал я. В чем именно? Расскажи. Может быть, вместе разберемся. Моя матушка боится со мной общаться из-за отчима. Я ей не могу ни позвонить, ни написать письмо. Что с этим делать? Да, протянул дядя. Это проблема. Сергей такой человек, говно он, а не человек, если матери с сыном запрещает общаться. В общем, мне нужно на контакт с матушкой выйти, и чтобы отчим об этом не узнал. Потом будем обо всем остальном договариваться. А сейчас, я посмотрел на часы на учебном корпусе. Через 40 минут урок начнется, а мне еще пообедать надо. Так что простите, но долго не могу общаться. Да-да, мой брат порой перегибает палку. В чем-то ты прав, дядя рассмеялся. Но что есть, то есть. Ладно, не буду задерживать. Попробую помочь в твоей беде. Есть как раз одна идея. Как с тобой можно связаться? Письмом, телеграммой. Больше, к сожалению, никак. Собственного телефона у меня нет. Если только таксофоны на первом этаже. Понял. Значит, сообщу письмом или телеграммой. Удачи тебе в учебе. Рад был увидеться. За обедом я только и думал, что про куб перехода. Дело в том, что в тетради, которую я втащил из-под сумки мертвого огневика, судя по пометкам, как раз и содержались координаты точек на нижних слоях, где добывались чудо-камни. Судя по тому, что мне довелось слышать, их поиск был делом непростым, и не всегда удавалось наткнуться на правильное место. Поэтому достать верные координаты считалось половиной успеха, и делиться ими бесплатно точно никто не станет. Возможно, стальные львы как раз и охотились за координатами. Воротынских банально обокрали. Только вот тетрадь-то досталась мне, и хорошо бы об этом никто не узнал. Только вот без куба перехода координаты бесполезны, а куб у матери, да и то не факт, она могла его продать. Но если у меня все же получится достать его, тогда можно считать, я выиграл лотерею. Конечно, придется искать оборудование, скупщиков, но это уже дело десятое. Этим вечером я не пошел тренироваться, надо было сделать перерыв, это тоже полезно, поскольку без хорошего отдыха при постоянной нагрузке развитие духовного тела может застопориться. К тому же требовалось учить уроки. Вероятно, меня, как дворянина, розгами и не станут сечь за невыполнение заданий, но и в других наказаниях приятного мало. Зато именно сегодня на тренировку решили отправиться все мои соседи по комнате, и я получил 2-3 часа покоя, которые мог провести наедине с самим собой. Тратить даром время не стал и посвятил его выполнению задания и повторению конспектов по некоторым предметам. Прошло 2 часа, 3, соседей не было. Не сказать, что я по ним скучал. Наоборот, чем дольше жил в общаге, тем больше мне надоедали такие условия. Все-таки мне не 17 лет, как моему новому телу. Это по молодости можно жить, где угодно и как угодно, хоть в шалаше, а с возрастом хочется более комфортного быта. Сам я был из небогатой семьи и знал не понаслышке, что значит жить в нужде. Лишь благодаря своим способностям я получил все, о чем мог мечтать, а потом все потерял, когда цивилизация рухнула. В общем, надо было переводиться в другую, более престижную школу. Пока я думал об этом лишь постольку поскольку. Приходилось втягиваться в учебу, привыкать к новой жизни, разбираться со своими способностями и сверстниками, которые с самого начала пытались создать мне проблемы. Но первые трудности были позади, и теперь следовало прорабатывать конкретные шаги в сторону своей цели. Если и был смысл оставаться в 15-й школе, то лишь для заработка. Денег понадобится много, более престижные школы стоят дороже, а еще и жилье арендовать придется. Да и вообще стоило узнать, что именно надо сделать для перевода в другое учебное заведение. Спрашивал соседей, они не знали, а директор вряд ли будет мне помогать. Он и покровитель наверняка не захотят расставаться со столь способным учащимся, особенно после того, как я их базу спас. За окном уже темнело, когда дверь открылась, и в комнату ввалились Жеребцов, Аркадий и Вася. Лица их были в синяках, а спортивные костюмы испачканы. Жеребцов держал платок возле кровоточащего носа. «И откуда вы такие красивые?» Я окинул насмешливым взглядом приятелей. «Это вы так тренировались?» «Ни хрена», — буркнул озлобленно Аркадий. «А что тогда случилось?» «Не твое дело, ваше благородие. Нас отлупила толпа старшекурсников», — смело признался Жеребцов и кивнул на Аркадия и Васю. «За то, что они общаются с нами, а я помогал отбиться», — с гордостью добавил он. Глава 13. «С тем шквалом проблем, который обрушился на меня в эти дни, я совсем забыл про конфликт, случившийся в пятницу между моими приятелями-простолюдинами и старшекурсниками. А вот последние не забыли, выследили Аркадия и Васю и проучили за то, что они дружат не с тем, с кем надо. Кто это сделал?» — спросил я. «Отвали, а?» Анатолий выглядел очень угрюмым и как будто за что-то злился на меня. Не твое это дело и не твои проблемы. Сами разберемся. А ты чего грубишь? Я, наоборот, пытаюсь помочь. Меня немного возмутил такой тон. Не надо нам помогать. И заступаться не надо. Аркадий завалился на кровати и уставился в потолок. Ты нам не нянька, а постоять за себя мы сами можем. Не немощные, в конце концов. Оно и видно по вашим раскрашенным рожам. Сколько их было? 10, и это нормально? Да какая разница? Мне плевать, сколько их, сам разберусь. Ну раз сам, так сам, разбирайся, согласился я, видя, что мои расспросы только сильнее раздражают соседа. Наверное, Аркадий чувствовал себя уязвленным из-за того, что я ему пытаюсь помогать. Ну и плевать, пусть сам разбирается со своими проблемами. Действительно, я им не нянька, у меня своих забот полно. Я больше не стал приставать с вопросами к соседям, и Аркадий с Васей погрузились в угрюмое молчание. Зато Жеребцов охотно рассказал во всех подробностях, как на полигоне их нашли какие-то старшекурсники, и как он сам дрался, словно тигр с двумя или тремя противниками, и даже кому-то двинул в челюсть. Но силы оказались неравны. Жеребцов выглядел побитым, но гордым. Раньше в драках ему участвовать не приходилось. На следующий день третьей парой шла экономика, единственное занятие, которое мы все посещали с огромным удовольствием. Но тянулись парни сюда не за знаниями, а чтобы в очередной раз таращиться на нашу молодую преподавательницу Марианну Васильевну. Не знаю, приятно ли ей было такое внимание или нет, но вела себя она со всеми доброжелательно и мягко, чем наверняка давала наивным юнцам повод надеяться и мечтать, хотя границ дозволенного не переходила никогда. После уроков я по обыкновению отправился в трущобы тренироваться, отрабатывал изменения агрегатного состояния вещества, упражнялся на бетоне, превращая его то в жидкость, то вновь делая твердым. Это требовало немало сил, за час я сильно утомился, поэтому решил долго не задерживаться. А под конец пришел рыжий дворянин Арцебушев с тремя приятелями. На этот раз они не пытались меня выгнать, а, наоборот, попросили разрешения тренироваться на соседнем пятачке за домами. Я не видел причин отказывать. Если вежливо просит, можно и согласиться, тем более мне они не мешали. Кратчайший путь с полигона до общежития пролегал через учебный корпус. Надо было пройти через заднее крыльцо, а потом по коридору направо. Когда я заканчивал рано, всегда так ходил. Но после ужина двери учебного корпуса запирались, и тогда не оставалось ничего другого, кроме как топать через главный вход общежития, что располагался с противоположной стороны, для чего надо было обогнуть здание. Из холла с широкой главной лестницей я свернул в коридор, и тут меня окликнули. «Господин Ушаков, простите, можно вас на минуточку?» Голос принадлежал Марианне Васильевне. Я остановился и обернулся. Преподавательница экономики спускалась на первый этаж, держа в одной руке женскую сумочку, а в другой – большой цветочный горшок с пальмой. «Добрый вечер», – поздоровался я. «Как хорошо, что я вас встретила. Очень уж неудобный этот горшок. Не будете ли вы столь любезны помочь мне до машины его донести?» Я озадаченно посмотрел на пальму. «И зачем она понадобилась Салтыковой?» «С удовольствием помогу», — согласился я. «После перестановки в 202-й аудитории хотели выбросить, а я думаю, зачем добру пропадать?» Марианна Васильевна вручила мне горшок. «Дай-ка домой заберу, раз никому не нужно. Посадим у нас в оранжерее». «Увлекаетесь цветами?» — спросил я. «Люблю, когда зелено, а у нас в оранжерее полно свободного места. Все думаю заняться, прикупить чего-нибудь, но раз уж все равно пальма никому не нужна, в общем, там ей самое место». «Да, вы правы. Пускай растет», — поддержал я разговор. Мы вышли из учебного корпуса через главный вход и направились к воротам, где находилась стоянка для машин персонала школы. «Смотрю, вы и в свободное время тренируетесь», — продолжала непринужденно болтать Марианна Васильевна. «Проявляйте усердие. Это хорошо. Как иначе? Способности надо развивать». «Верно, верно. Что от природы дано, надо развивать. Вы, молодец, что не ленитесь. А что с ракшасами?» — спросил я. «Их еще не истребили, а то стрельба постоянно гремит где-то. Так это в лесу стреляют. Там до сих пор эти твари бродят. Но здесь они больше не появлялись. Насколько я слышала, оба лаза уже закрыли. Их два было?» «Да, говорят, два. Но я там не была, не знаю. А вы хина уж очистили. Не видела вас, кстати, в преднедельник. Вас больше не призвали в боевой отряд?» «Я участвовал в одном мероприятии. Пришлось уехать», — ответил я уклончиво. «А, протянула Марианна Васильевна. «Я все поняла. Вас тоже заставили ходить на нижние слои за чудо камнями? Ну почему же заставили? Предложили подработку. Я согласился. Деньги нужны. Понятно, понятно. Многие ученики подзаработать хотят. Наверное, даже хорошо, что такая возможность есть. Правда, разумеется. Только вот опасно это. Очень много там ракошесов. Куда мы ходили, их было немного. Но да, риски есть, не без этого. Аномалии, туман опасности хватает. Что-то я слышала, в этот раз двое были ранены. Это правда, никто не погиб, надеюсь. Поговаривают, будто бы кто-то на вас напал. Напали, только не ракшасы, а люди. Кто именно, не знаю. Никто из учащихся не погиб, все обошлось. А вот персонал базы подонки вырезали полностью. Какой ужас. Но зачем, кому это могло понадобиться? Может быть, конфликт между конкурентами. Может быть, есть еще какая-то причина. Честно сказать, не знаю. Конкуренция. Да уж, бывает такое. Нашим князьям только волю дай подраться. Самое настоящее беззаконие. Неужели император не может положить этому конец? Не всегда это сделать легко. Тут интересы влиятельных родов задействованы. Марианна Васильевна вздохнула. Ну хоть никто из учеников не погиб. Знаете, что я до сих пор понять не могу, почему вы не пошли в школу, где обучают ребят с уникальными способностями. Здесь вы ничему не научитесь. Я же вам, кажется, рассказывал. Долгое время я считался слабым. Мать с отчимом не знали о моих способностях, поэтому и отправили сюда, в самую дешевую школу. Точнее сказать, отчим это сделал. Он посчитал меня недостойным того, чтобы тратить много денег на мое образование. Мы добрались до стоянки, на которой расположились несколько дорогих и не очень легковых машин. Среди них выделялся длинный красно-белый кабриолет. Он-то и принадлежал Салытковой. Его дизайн с утопленными крыльями, аэродинамическими обводами кузова и овальными фарами выглядели весьма современно на фоне остальных авто. Колеса блестели спицами. «Вот сюда, пожалуйста, прямо на заднее сиденье ставьте», — попросила Марианна Васильевна. «Как жаль, что родители не позаботились о раскрытии вашего таланта. Очень досадно, но вам определенно стоит подумать о другой школе. Сейчас рано об этом думать, я поставил пальму на сиденье, но в будущем не исключаю и такой вариант. Спасибо вам большое, Вячеслав», — проговорила Марианна, обратившись ко мне по имени. «Должна признаться, что ваши способности вызвали во мне жгучее любопытство. Никогда не встречала людей с такими талантами, как у вас. Хотелось бы побольше о них узнать, но даже не знаю, где бы найти время. Будь на месте Салтыковой другая дама, я незамедлительно пригласил бы ее в ресторан или просто погулять и пообщаться наедине, но наша преподавательница экономики была замужем, а нарываться на конфликт с каким-то влиятельным родом казалось глупо. Марианна Васильевна была дамой невероятно привлекательной, да еще и сама делала намеки на некоторое сближение, что выглядело чертовски заманчивым, но я переборол в себе порывы юного тела. Нет, нет и еще раз нет. Гребаные гормоны не заставят меня влипнуть в бессмысленную проблему. К сожалению, у меня очень мало свободного времени, напомнил я. 6 дней – учеба, а 7-й – работа. Но, возможно, как-нибудь представится случай пообщаться. Надеюсь, представится, загадочно улыбнулась Марьяна Васильевна. Спасибо, что помогли, Вячеслав. Хорошего вам вечера, она села в кабриолет, и тот почти бесшумно тронулся с места. Загромыхали шестеренки автоматически открывающихся ворот, и авто покинуло территорию. Когда я шел обратно, подумал, что Салтыкова может знать, как перевестись в другую школу, и какую из них мне лучше выбрать. Она работает в этой сфере и должна быть в курсе таких вещей. Поэтому пообщаться с ней, возможно, не такая уж плохая идея. Все равно спросить больше ни у кого. Ужин прошел в напряженной обстановке. За длинным столом напротив нас сидела компания, которая задирала Аркадия и Васю, и те постоянно таращились на своих недругов. Конфликт продолжился в умывальне, где перед сном обычно все чистили зубы. Аркадий и Вася отправились туда раньше нас, а мы с Жеребцовым подошли позже и стали свидетелем того, как наши соседи ругаются с 4 парнями из группы недоброжелателей, жившими на этаже. При моем появлении разговор моментально прекратился. «О, заступник пришел», — буркнул один из задир. «Пойдемте отсюда». Все 4 хотели выйти, но уперлись в меня, поскольку я как раз стоял в дверях. Повисло напряженное молчание. Вроде бы и не собирался вмешиваться, а как-то само собой получилось. Как же мне везет на всяких недоумков. Какие-то проблемы, пестрый, угрожающе проговорил высокий парень с кучерявой шевелюрой. Он был выше меня и смотрел сверху вниз. А у тебя? У меня никаких. А вот у тебя сейчас будут. Правда, что ли? Я направил в кучерявого энергетическую волну, которая отбросила и прижала его к кафельной стене. Сомневаюсь. Остальные трое застыли на месте, глядя то на меня, то на кучерявого, который пытался освободиться, но не мог. Другие парни, что находились в умывальне, оторвались от своих дел и стали с любопытством следить за развитием событий. Кажется, надо было что-то сказать. «Слушай меня внимательно», — объявил я. «Никогда не стой у меня на пути. И вообще, чтоб тихо было на этаже. Поняли? Здесь не полигон. Это всех касается». Я отпустил парня, тот шлепнулся на пол, поднялся и, потирая грудину, бочком вышел из помещения, за ним, его друзья, а потом, и Вася с Аркадием. Мы с Жеребцовым пошли чистить зубы. Никто и слова сказать при мне не посмел. Я же просил не вмешиваться, упрекнул меня Аркадий, когда мы с Жеребцовым вернулись в комнату. Зачем полез? Я просто пришел чистить зубы. Я ни в чем не виноват, усмехнулся я и добавил строгим тоном. Но если серьезно, вы все мне уже надоели. Лучше обходите стороной, а то под ноги попадетесь, за себя не отвечаю. Каждый будет бит. В игрушки я играть больше не намерен. На том разговор закончился. Прозвенел звонок к отбою, пора было спать. Утром мы все вместе пошли на завтрак. Аркадий и Вася молчали, возле крыльца учебного корпуса Аркадий спросил, можно ли поговорить со мной наедине. Мы отошли в сторону. Слушай, Вячеслав, извини, что я погорячился немного, сказал он. Ты хоть и пестрый, а нормальный парень, не то что эти. Просто разозлился в тот раз. Хорошо, извинения приняты, кивнул я. В следующий раз думай, прежде чем говорить. Злость и прочие эмоции однажды сыграют с тобой злую шутку, если не научишься ставить разум превыше всего. Да понял я, нахмурился парень. Тогда пошли есть. Больше мы этой темы не касались. Молва о моей силе должна была уже разлететься по всей школе. Многие знали о том, что я избил одного из сильнейших учеников, а вместе с ним, восьмерых его друзей с третьего курса. Многие знали, что я защищал школу от ракшасов и ходил на нижние слои. Возможно, даже об убийстве псионика и сильного заклинателя все слышали. Но в четверг произошел случай, который показал, что еще не все учащиеся готовы признать мой безоговорочный авторитет. Когда мы после уроков вернулись в общежитие, на моей кровати валялась дохлая крыса. «Это что еще за хрень?» Я поднял животное за хвост и осмотрел. «Что она здесь делает?» «Подбросили», — объяснил Аркадий. «В пансионах есть такой обычай, что-то вроде черной карты. Тебя приговорили к смерти». «Кто?» Аркадий пожал плечами. «Приговорили меня к смерти. Значит, нет, эти глупцы приговорили себя. Я выкинул мертвое животное в открытое окно. Да уж, забавные обычаи в этих пансионах». Аркадий сказал, что при нем такого не случалось, но он слышал много историй, как ученикам подбрасывали дохлых крыс, а потом находили мертвым того, кто получал такое послание. Получается, мои враги до сих пор не угомонились. Оставалось только понять, кто такой храбрый. Были два варианта. Либо Марк Высоков, затаивший обиду, либо те парни, с которыми я во вторник подцапался. Я склонялся к мысли, что это сделал Марк, а точнее, его друзья, ведь сам он находился в больнице. Он имел более серьезные причины меня ненавидеть. Значит, придется с ним еще раз встретиться и потолковать по душам, чтобы до его тупой, белобрысой башки дошло, что не надо со мной враждовать. В пятницу мы планировали особое мероприятие. Жеребцов договорился с Прасковьей и Таней о ночном свидании. Поначалу я скептически отнесся к этой идее, но Жеребцов сказал, что Таня постоянно обо мне спрашивает, и заверил, что ничем не рискуем. Он, дескать, знает безопасный маршрут и все продумал. Все оказалось проще, чем я предполагал. Когда прозвучал отбой, мы выждали 2 часа, а потом по боковой лестнице спустились на первый этаж и направились в галерею, соединяющую общежитие и учебный корпус, которой мы пользовались постоянно. В главном корпусе в холле дежурил охранник, и туда не стоило соваться, но в галерее имелись окна, выходящие во двор. Жеребцов сдвинул шпингалеты на одном из них, мы выбрались на улицу, после чего мой спутник прикрыл окно, чтобы не оставлять следов. Ночная тишина пела стрекотом кузнечиков. Территория пустовала, горели фонари, освещая заднее крыльцо учебного корпуса, сквер, храм и несколько дорожек. Все остальное тонуло во тьме, и сквозь эту тьму мы зашагали к росшей вдоль забора рощи, где Жеребцов договорился встретиться с девчонками. Мы оставили позади угрюмую коробку спортзала и оказались среди деревьев. Девушек не было, пришлось ждать. Минут через 15 я потерял терпение и уже собирался возвращаться в общагу, как вдруг на освещенной дорожке, ведущей мимо спортплощадки, показались две фигуры в платьях. Это были Прасковья и Таня. Они тоже не сразу нас заметили. Жеребцову даже пришлось тихо окликнуть их. Мы с девушками перекинулись парой слов и, разбившись пополам, отправились гулять. Я взял Таню за руку. Маленькая, изящная ладонь оказалась в моей ладони, и по телу пробежала приятная дрожь. Стоило ли удивляться, до моего вселения Вячеслав даже такого контакта с противоположным полом был лишен. Таня была довольно милой девушкой, мне нравилось в ней почти все, и лицо, и фигур, пусть она и не обладала пышными формами, и то, что она, не дворянка и лишена аристократических заморочек, которые могли воспрепятствовать сближению. Я был не прочь завести отношения, вот только времени на это не находил, да и голова была забита другим. Даже благодарность чувствовал своему приятелю за то, что тот обо всем позаботился. «В неделю вас не было», — сказала Таня, «а я думала, мы увидимся. Мы разве не договорились обращаться друг к другу на «ты»?» — напомнил я, поскольку мне не нравился такой формализм в общении со сверстниками, даже если те более низкого происхождения. «Да, точно, ты же говорил, а я совсем забыла. Просто непривычно так. А можно тогда спросить тебя, где ты был?» «Конечно, деньги зарабатывал. Работа одна подвернулась». «Правда? Разве тебе нужны деньги?» «Я думала, дворяне, богатые. Есть много нищих дворян, у которых за душой нет ни гроша. Моя семья богатая, но я не хочу у них брать ни копейки. У нас с отчимом плохие отношения, поэтому предпочитаю зарабатывать сам. А у меня хоть и родной папенька, а хуже, чем отчим. Он постоянно матушку бьет и меня тоже бил, когда я дома жила, а потом в 12 лет меня забрали, и с тех пор я жила в пансионе. Не поверишь, но мне там даже понравилось поначалу. Там, если и били, то хотя бы за дело, а не просто так. Хорошо, что ты смогла уйти из своей ужасной семейки. Надеюсь, здесь тебя не бьют, что ты? Конечно, нет. А вот двух девочек из нашей группы недавно выпороли за то, что они прогуляли недельную службу. Но больше такого не повторялось. В любом случае с образованием и способностями у тебя есть возможность устроиться в жизни. Да, я знаю. Нам говорили, что нас отправят на государственную службу. А там большие деньги будут платить, не то что у папеньки на заводе. И тогда моей семье не придется работать и жить в общежитии. Ты хочешь содержать родителей, которые тебя били. Просто мне до сих пор совестно, что я ушла, бросила их вместе с моими младшими братом и сестренкой. Им очень тяжело приходится. В смысле, ушла? По закону все заклинатели обязаны учиться в специализированных гимназиях и школах. Твоей вины тут нет. Родители не хотели меня отдавать, они пытались скрыть мой дар, а я пошла против их воли. Знаешь, ты поступила правильно, и не кори себя за это. Было бы непростительной ошибкой наплевать на свой дар, и неважно, в чем причина. Ты так считаешь? Таня остановилась и повернулась ко мне. В темноте я едва мог рассмотреть ее лицо. Без сомнения, я провел ладонью по щеке Тани, а потом взял за талию и легонько притянул к себе. Наши губы слились в поцелуе. Мои руки стали опускаться ниже, обхватывая бедра девушки. Меня охватило возбуждение. Хотелось сорвать с нее одежду прямо здесь, но останавливало понимание, что рядом бродит Жеребцов и Прасковья. В темной роще они вряд ли что-то увидят, но вдруг их потянет в эту сторону. Во мраке что-то мелькнуло, и я замер, всматриваясь в темноту. Мое внимание привлекла прыгающая светящаяся точка. «Что там?» — шепотом спросила Таня. «Кажется, фонарь. Сюда идут», — также шепотом ответил я. «Надо прятаться. Кто идет? Неважно». Я затащил девушку в кусты, мы присели на корточки и стали наблюдать. Вскоре на тропе показались два человека. Первый держал в руке фонарь, в свете которого я сразу различил форму охранников. Похоже, у них был обход территории, и мы чуть не попались. К счастью, охранники не стали шарить по кустам и просто прошли мимо. Я думал, Жеребцов с Прасковьей попадутся, но те тоже успели спрятаться. Вскоре шаги и шорох одежды смолкли. «Ух, нам повезло», — Таня до сих пор говорила шепотом. «Иначе меня бы точно розгами побили». «Да, за ночные прогулки нам влетело бы», — согласился я. Романтическая атмосфера улетучилась, и теперь Таня только и думала о том, что ей могут наказать за побег из общежития. Жеребцов с Прасковьей тоже решили не задерживаться, и вскоре мы с девушками разошлись по домам. «Эх ты, оговорил, все предусмотрел», — укорил я своего приятеля, когда мы шагали обратно мимо спортзала. «Мы чуть не попались, да откуда ж я знал, что охранники тут ночами шастают», — оправдывался Жеребцов. «Эк, куда их занесло, что они тут забыли? Территорию обходит, смотрит, не залез ли кто, работа у них такая, ну кто ж знал, но все равно было здорово, разве нет, было бы лучше, если бы не пришлось прятаться под кустами, может быть и найдется такое место, надо подумать». Вернулись мы тем же путем, каким и ушли, никто нам по пути не встретился, а наши соседи дрыхли сном праведников, и даже не услышали, как мы ввалились в комнату и улеглись на свои кровати. Разбудили меня громкий звонок и включенный в комнате свет. «Подъем!» — крикнул кто-то, заглянувший в комнату. «Одеваемся и на выход! Быстро! Что за дерьмо?» — выругался Аркадий. «Куда еще? Зачем в такую рань будить? Поди, опять ракшасы напали!» — предположил зевающий Вася. Но никаких ракшасов на школу не нападало. Когда мы, сонные и злые, выползли из комнат, нам приказали строиться в ряд напротив дверей. «Досмотр личных вещей!» — крикнул один из наставников. «А чего искать-то?» — пробормотал тихо Жеребцов, протирая кулаками заспанные глаза. «Не понимаю, я тоже не понимал, почему с нами обращаются, словно с заключенными, и с какой стати наставники полезут копаться в моих личных вещах. Тут так постоянно происходит, или сегодня особенный случай?» Два наставника пошли осматривать комнаты с одной стороны длинного коридора, два – с другой. Учащимся из последней комнаты приказали отпереть все тумбочки, после чего наставники принялись рыться там, но, видимо, ничего интересного не нашли. Вышли и направились к нашей комнате, которая была второй с конца. А я все думал про тетрадь с координатами, отобранную у наемника. Она спокойно лежала в моей тумбочке, ведь мне даже в голову не приходило, что тут творится такой произвол, да и куда ее было прятать, под кустом, в трущобах, или, может, в землю закопать. Запирающаяся на ключ тумбочка казалась наиболее надежным хранилищем из всех возможных до сегодняшнего утра. Эту тетрадь не должны были увидеть, иначе потом придется убеждать Воротынских, что я взял ее именно у убитого наемника, а не, например, в сейфе, и объяснять, почему не отдал сразу. Но это полбеды. Хуже всего то, что тетрадь у меня отнимут. «Господа, предъявите к осмотру личные вещи. Тумбочки открыть!» — скомандовал толстый наставник с усиками. Глава 14. Мои соседи с неохотой побрели открывать тумбочки, но я не сдвинулся с места. Я не собирался показывать личные вещи и перебирал в голове разные идеи, ища выход из сложившейся ситуации. Силой этот вопрос не решить. «По какому праву вы собираетесь досматривать мои вещи?» – спросил я. «Учащийся, откройте тумбочку, не задерживайте всех», – раздраженно приказал толстяк с усиками. «Сказано же, досмотр. А я спрашиваю, по какому праву?» – повысил я голос. «А по такому? Дерзить вздумали? Неуважение к старшим? Хотите, чтобы вам роск всыпали? Я вам не разрешаю досматривать свои личные вещи». «Ах, вы еще и не разрешаете? Ну надо же! Фамилия Вячеслав Ушаков, первая группа В. Я вас запомнил. Будете наказаны, господин Ушаков. А теперь тумбочку открыть. Этого я делать не буду». Тут заговорил второй наставник, тоже плотного телосложения, но не такой толстый, как первый, и без усиков.